Во многом наши фундаментальные взгляды на историю формируются благодаря изучению летописи. Какие события привлекали древнерусских летописцев и хронистов средневековой Европы? Как они работали, что их объединяло и какие были различия? Русские и западноевропейские летописи. Различия и сходства. У нас в гостях историки Зоя Метлицкая и Тимофей Лимон. Зоя Метлицкая окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, автор перевода на русский язык англосаксонской хроники, а также статей по этой теме. Тимофей Гемон, выпускник факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Автор монографии «Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси. Сравнительные исследования» и целого ряда статей о древнерусском летописании. Когда в нашем историческом цикле «В поисках все той же истины» мы пытаемся анализировать древнюю или разбираться в древней истории, то всегда это, в общем, трудновато, потому что источников мало. Есть даже такая наука в истории, в исторической дисциплине – это источниковедение. Но вот источники могут быть разные. Это черепки, какие-то археологические находки. Но вот есть и выдающиеся памятники культуры, это летописи, где история просто вот изложена в определенном порядке. Однако эти тексты изготавливались конкретными людьми в конкретное время. Эти люди подвергались давлению с самых разных сторон. Но то, что это были люди неординарные, и их уровень их книжности и учености был очень высок. И они могли даже позволить себе что-то шифровать. Были какие-то намеки. Есть даже в современных теориях, а мы об этом сейчас поговорим, изучение древних текстов, новые такие ведения, где вычленяются некие даже пласты. И современные исследования позволяют не просто рассматривать, как это литературный памятник конкретного писца или группы авторов, но достаточно серьезный текст для глубочайшего анализа, уходящего даже на некие обобщения в то, что называется национальный характер, национальное самосознание тех народов, о которых мы будем сегодня говорить. А зачем, собственно, нужно было вот это все записывать? И главное, что записывать крупные события. Это, скорее всего, я понимаю, что здесь важный элемент был государственный заказ, если можно так выразиться. То есть короли, князья, принцы, они считали необходимым вести какую-то родословную, легитимизацию власти, обеспечение там законности. Может быть, вот здесь кроется то, что много было вариантов летописи, и каждый писал свое, относительно свое. Это главный вопрос вообще любого историка, обращающегося к какому-либо источнику. А зачем это написано? Так, we produce, да. Да, там если мы... не понимаем, зачем это написано, мы вообще не понимаем этого текста. Но проблема, к сожалению, в том, что нигде прямо не сказано, что вот эта летопись написана для такой-то цели. Вот. И это результат уже наших исследовательских каких-то гипотез и предположений, а зачем это писалось, а какая была функция этих текстов. И вот как раз и мы с Зоей Юрьевной, и другие исследователи много внимания как раз пытаемся уделять вот этим вопросам. А зачем? Зачем это писалось? Зачем это было надо тем же королям или применительно к Руси князьям, которые, очевидно, прилагали руку к тому, чтобы эти тексты создавались? Англии хорошо видно, как возникает летопись в конце IX века, в 871 году, в Англии к власти приходит король Альфред, которого потом назвали, собственно, Альфред Великий. Знаменитое жизнеописание короля Альфреда. Да. А Асера, вот, которая, кстати говоря, базируется, большая его часть, на англосаксонской хронике. Асера, это я поясню, это автор этого. Да. Да. Который... Ну, кому приписывается авторство, скажем так. Да, о которой, собственно, сейчас пойдет речь. И это время для Англии как бы очень тяжелое, потому что... Начиная, ну, фактически с 20-х годов IX века, уже 50 лет к тому времени, на Англию нападают викинги, да, скандинавы, язычники, пираты, которые приходят, они приходят грабить, потом они начинают захватывать земли и селиться. И к тому моменту, когда Альфред приходит к власти, из всей Англии только юго-западная часть еще остается, ну, скажем так, английской, да, а во всей остальной части Англии хозяйничают скандинавы. Норманны или викинги – участники морских походов скандинавских народов в Европу. В 793 году викинги высадились на острове Линдисфарн у побережья Англии, разрушив и опустошив находившийся там древний монастырь. Это было первое нападение викингов на Англию, четко зафиксированное в письменных источниках. Во второй половине IX века викинги начали планомерный захват английских земель, и только королевство Уэссекс во главе с Альфредом Великим смогло оказать им сопротивление. По договору Альфреда с предводителем викингов Гутрумом Англия была разделена на область датского права, где господствовали викинги, и остальную территорию, где доминировал Уэссекс. Да, и вот в это время... Да, начинает при дворе Альфреда создаваться летопись, которая рассказывает о событиях в Англии, ну, начиная, собственно, ну, скажем так, на острове Великобритания, начиная с прихода Цезаря, да, и возникновения Римской Британии. Ну, там, конечно, очень коротко это все изложено. Но изложено. Ну, коротко, да, совсем. И дальше, ну, такое мифологическое, скажем, скорее легендарное описание переселения германских народов в Англию и какие-то основные события. И когда летопись доходит, собственно, до, вот эта часть летописи доходит до IX века, дальше идет очень подробный рассказ. Но, и это очень интересно, что находится в центре внимания? Борьба с викингами. То есть достаточно понятно, что летопись писалась для того, чтобы воодушевить англичан, да, ну, тех, кому это было адресовано, а понятно, что читать, да, там писать, да, умели, ну, далеко-далеко не все, но, по крайней мере, какой-то круг знати, да, грамотный, вот кому это было адресовано, да, это попытка мобилизовать на борьбу, да, и попытка показать, что именно под властью этой королевской династии вот мы победим, вот потому что, ну, потому что мы христиане, потому что Бог на нашей стороне, ну и потому что за нами вот такие века истории. Обосновывается сакральность вот этой власти, которая борется с иноземными захватчиками. Нужно объединить народ, консолидировать общество, начиная сверху, естественно, с тем, чтобы вот, да, исполнить свое божественное предназначение. Вы знаете, я здесь позволю себе с вами не согласиться. Да, хорошо. Речь не идет, то есть в англосаксонской хронике речь не идет о сакральности, да, то есть это королевская хроника. В ней, на самом деле, религиозная составляющая представлена в минимальной степени. Угу. Да? Это скорее такой, ну, текст, я бы сказала, героический. Угу. Да? Что вот мы самые доблестные. Да? То есть то, что Бог на нашей стороне, потому что мы христиане, этот мотив есть, но совершенно в минимальной степени. То есть речь не идет о сакральности королевской власти, а речь скорее идет о том, что, ну, как в соответствии с такими традиционными представлениями, да, король должен быть доблестен, мудр и щедр. Вот эти вот качества представлены в хронике. Ну да, ведь тогда еще трудно было говорить, мы говорим патриотическое. Патрия – это нация, еще нация не сформировалась. Тут о том патриотизме в традиционном понимании этого слова говорить еще далеко, рано, совсем рано. Так же, как о Древней Руси. Конечно, рано, но в то же время можно говорить о том, что есть какая-то общность, есть какие-то политические лидеры этой общности, есть какая-то династия или какое-то ответвление этой династии, как на Руси, там всякие Мономаховичи, Ольговичи и так далее. И есть некое самосознание этой общности, которое в летописи зафиксировано. Или даже, может, где-то формируется летописью, формулируется летописью. Об этом не так просто всем говорить, потому что у нас не так много текстов. Просто мы недостаточно хорошо знаем, как они все это вот на самом деле осознавали, в какой степени. Но то, что летопись и в Англии, и на Руси, и, наверное, везде имеет отношение вот к кристаллизации такой общности, к появлению ее самосознания, к ее мобилизации, даже где-то вот в таких экстремальных ситуациях, это точно. Я могу еще сделать маленькое добавление по поводу летописи. Вот что интересно, что для англосаксонской Англии англосаксонская хроника – это фактически единственный источник, который дает такую полную, по крайней мере, полную хронологическую информацию, вот начиная с IX века, и до середины XI, по крайней мере. Да? И хотя сейчас очень много... критики раздаются в адрес этого источника, что вот это могло быть там пропаганда, это могло быть идеологическим заказом, но до сих пор любой человек, который пытается писать историю англосаксонской Англии, он повторяет тот сюжет, который написали в IX веке, в X, потом в XI англосаксонские летописцы, потому что никуда от этого не уйти. Если отказаться от этого, то у нас истории просто нет. Потому что нет других свидетельств, фактически, да, то есть какие-то отдельные крупицы остаются, которые не связываются между собой никак. Естественно, когда историк ссылается на летопись, он так и говорит, согласно там летописи такой-то, было то-то, то-то и то-то. И уже это уже дело там, другого историка или того, кто читает, с какой степени достоверности относиться к этим цифрам и фактам. Но получается действительно так, что это трудно в каких-то фантасмагорических, конечно, умозаключениях можно прийти к выводу, что вот эти люди, которые такой труд огромный положили, это титанический труд, в общем, написание этих или переписывание этих летописей. Во-первых, достаточно образованные люди и понимавшие свою ответственность, чтобы они как-то шельмовали будущие поколения. Я думаю, что этот мотив вряд ли возможен. Его можно только теоретически предусматривать. Поэтому тексты определенной степенью достоверности обладают. Да, есть конъюнктура. И вот тут вопрос, насколько эти тексты могут быть подвержены конкретной конъюнктуре или, как вы сказали, политизированы? Приведу пример, да. Что могут. Вот это вечный вопрос, на эту тему очень много спорят, и это действительно основной вопрос. Вот возьмем Древнюю Русь, абсолютно такая же ситуация. Весь сюжет русской истории, вся ее событийная, так сказать, канва, она строится на летописях. Остальных источников там довольно много, но они, в общем, действительно не складываются в единое такое повествование. Есть еще житийная литература, Есть житийная, да. Есть там ранние акты, есть русская правда, есть сейчас очень много берестяных грамот, надписей, граффити, источников довольно много. И чем ближе к нашему времени, тем их становится, естественно, больше. Но все-таки событийную канву дают только летописи, больше ничего. Для, там, по крайней мере, периода до XVI века. И, естественно, что все там, Карамзин, как он писал историю про, там, например, домонгольскую Русь. Конечно, он основывал свой сюжет, свое повествование на летописях. В той или иной мере их пересказывал. Где-то интерпретировал, где-то отмечал, что разные летописи там сообщают разные вещи. Где-то размышлял над этим, но, в принципе, неизбежно речь шла о таком пересказе. До этого Татищев, после этого многие другие. От этого не уйти. В то же время, естественно, вот как Зоя Юрьевна говорит, здесь тоже моменты пропаганды, моменты недостоверности, моменты, когда противоречат между собой разные источники. И вот, значит, очень такой яркий пример, который доказывает, что летописцы могли осознанно что-то искажать. Значит, вот есть рукопись, древнейшая сохранившаяся до нашего времени рукопись русской летописи. Новгород. Первая часть написана в 13 веке, вторая часть написана в 14 веке. Такой пергаменный фолиант небольшого формата, довольно пухлый. И вот в 14 известен монастырь, где был написан эта летопись, Юрьев монастырь под Новгородом. И вот, по-видимому, в 14 веке существовала борьба промосковской и антимосковской партии в Новгороде. Поскольку в это время новые силы набирала Москва, эпоха Ивана Калиты, борьба Москвы и Твери, все это известно. И вот, видимо, в Новгороде были партии, были, так сказать, сторонники московского влияния, сторонники тверского влияния и так далее. И вот мы видим проявление этой борьбы в летописи совершенно зримым образом. Значит, два проявления. Во-первых, там сообщается о том, что князь Иван Калита отправился в поход на Новгород. И мы видим, что в том месте, где объясняется причина этого похода, текст написан другим почерком, вписано другим почерком несколько слов. До и после этого почерк один. Вот эти слова вписаны другим почерком. Значит, слова такие: «За новгородскую измену». Иван Калита отправился в поход на Новгород за новгородскую измену. Ну, смысл понятен, да? Вписано другим почерком по выскобленному. Что выскоблено, прочитать невозможно. Но уже подозрение, что что-то было другое, причем в политическом смысле другое. Но, слава богу, мы можем посмотреть на более позднюю рукопись, которая восходит к тому же источнику. И дает в целом тот же текст, за исключением вот этих слов. И в другом источнике написано «через крестное целование», то есть вопреки собственной клятве. Значит, было написано, что Иван Калита пошел на Новгород вопреки собственной клятве, кто-то исправил и аккуратно вписал «за новгородскую измену», то есть политический смысл поменял на противоположный. И другое исправление в той же рукописи, видимо, одновременно сделанное с первым, потому что тоже оно как бы промосковское, за Москву. Значит, в рассказе о нашествии Батыя, которое было в XIII веке, выскоблено одно слово. Без этого слова текст читается «москвичи же ничего же не видевши». То есть москвичи ничего не видели. Опять же, мы можем посмотреть на другую рукопись, восходящую к тому же источнику. Текст там был такой: «москвичи же побегоши ничего же не видевши». То есть москвичи побежали, ничего не увидев. Значит, кто-то, читая этот текст, увидел неудобный момент, что москвичи побежали в битве, то есть проявили слабость, трусость и так далее. Ну, хотя, когда пришел Батый, в общем, как бы естественно было проявить такие качества. Вот. И выскоблил слово «побегоши», чтобы такого позорного факта из истории Москвы не было. Вот два примера, очень наглядно показывающие, что люди, причастные к летописанию, могли сознательно что-то искажать. Есть необходимость прививать подрастающему поколению гордость за славные традиции собственной истории. Вот ровно да. Это да, вот мы это. Видим. Есть ли такие примеры вот в английских источниках, вот в знаменитой англосаксонской хронике? Про Англию, то есть я бы, во-первых, чуть-чуть, может быть, уточнила, да, вот вы сказали шельмовать историю, они никогда не думали, да, о том, что они искажают историю, потому что вот для английских хронистов, да, собственно, в чем была задача истории? Задача истории служить примером, да, служить учебником, рассказывать о хороших деяниях, о хороших людях, чтобы мы брали с них пример. И о плохих деяниях, но на самом деле в минимальной степени, вот, поэтому есть, например, такой пример, да, это уже не англосаксонская хроника, это более ранний предшественник, да, Беда Достопочтенный, знаменитый, замечательный историк английский, да, он пишет о том, что вот, значит, Этельберт, король, который первым крестился, вот, дальше к власти приходит, и там есть, собственно, есть момент отступничества, да, и вот правление короля-отступника, Беда говорит, мы не будем о нем писать, да, вообще, чтобы не осталось в истории, ну, вот этого, да, плохого примера. Так вот, это реплика общая, вот, а что касается конкретных примеров, значит, ну, насколько я понимаю, у англосаксонских летописцев основная методика была не вычеркнуть, а не написать. Mm-hmm. Да, поэтому мы, например, значит, в VIII веке, да, в англосаксонской Англии, в центральном английском королевстве, Мерсия, правит очень могущественный король Офа. Да, и все источники, ну, не летописные, да, сохранилась его переписка с Карлом Великим, там, с Папой Римским, монеты. Ну, то есть как бы вот все, весь остальной комплекс свидетельств указывает на то, что это был могущественный очень деятель, да, такой, внесший большой вклад в становление, ну, там, английского, да, какого-то государства. Но Мерсия и Уэссекс, да, где потом правил Альфред Великий, они, эти два королевства враждуют. И Уэссекс на самом деле в VIII веке он Мерсии проигрывает и занимает такое, ну, как бы, если не совсем подчиненное, то очень второстепенное положение. Так вот, в англосаксонской хронике у нас об Офе, ну, только его генеалогия приведена, и то где-то совершенно на задворках какой-то погодной статьи. То есть сведений о нем в англосаксонской хронике нет. То есть ему отомстили не упоминанием. Ну, не то чтобы отомстили, но как бы не включили, да? Ну, и на самом деле эта месть, она была, в общем-то, страшной, потому что до сих пор все историки рыдают, но историю правления Уфа мы написать не можем. Историю правления, ну, Уэссекской династии, да, мы написать можем. Альфред Великий, король Уэссекса 871 года. При Альфреде Великом началась консолидация английских королевств вокруг Уэссекса, главного оплота сопротивления нахлынувшим на Англию в тот период датским викингам. Была проведена реорганизация войска, создан значительный флот и построен ряд крепостей, в результате чего были одержаны важные победы над датчанами. Альфред поощрял просвещение и сам занимался переводами литературных произведений с латыни на древнеанглийский язык. Если вот вернуться к, скажем так, не по теме, а методе нашей сегодняшней программы, мы сравнение. У нас много сравнений. Мы потом, ближе к концу, сделаем выводы, почему мы так себя ведем, это мы так немножко интригуем наших зрителей. А есть ли примеры подобного умалчивания? Вот вы привели примеры заведомого изменения. А вот есть такие лакуны, которые вообще малоизвестны, хотя о которых можно сокрушаться, скажем так, историкам в древнерусской историографии, традиции, точнее. Ну, вы знаете, даже так, такого яркого примера сходу у меня в голову не приходит. Вот, но я уверен, что они есть. И, скажем так, у нас есть действительно большое количество лакун, но не всегда можно сказать, с чем они связаны. С тем, что ведь как бы дошедшие до нас тексты, они составлены из других текстов и являются, так сказать, результатом сложной истории. И не всегда можно, например, с уверенностью сказать о том, что вот, так сказать, умолчание о чем-то в дошедшем до нас тексте – это свидетельство действительно нежелания летописца об этом рассказать, а не просто свидетельство каких-то случайных обстоятельств, того, что именно такие источники попали в руки летописца и так далее. Вот как бы наиболее, мне кажется, надежное в случае с Древней Русью фрагменты, куски текста, где мы можем быть уверенными, что вот перед нами текст, который писался действительно из года в год современниками, сидевшими в таком-то месте, и если уж они чего-то важного не зафиксировали, то значит, они хотели про это промолчать. И вот я, хоть много лет пытался вот именно найти такие случаи. И на самом деле, я боюсь, что их не очень много. И такое впечатление, что летописцы как бы похожи друг на друга в плане того, какие сообщения они выбирают для включения в летопись. И, в общем, в определенном смысле действуют по какой-то заданной модели. Вот, ну, допустим, там вот у нас есть новгородское летописание 12-13 веков. И благодаря лингвистическим исследованиям, как раз вот, согласно которому текст новгородской летописи можно довольно уверенно разделить на куски, созданные разными летописцами. Летописец архиепископа такого-то, потом летописец архиепископа такого-то. И все эти летописцы, они, видимо, действительно из года в год пополняли эту летопись. И вот если сравнить, какие события зафиксированы каждым из них, мы, в общем, видим достаточно мало различий. То есть, я имею в виду в смысле круга событий. Понятно, что события разные, но типы событий, в общем, одни и те же на протяжении вот двух столетий, там, с небольшими изменениями. Вот. И вычленить здесь тенденциозное умолчание оказывается очень сложно, хотя изначально вот мне очень хотелось такие найти. Хотя какие-то примеры есть. Но опять же, это может быть вычеркивание, когда мы вот не умолчание изначально, а именно вычеркивание, когда мы, например, сравниваем между собой два текста, в основном дающих один и тот же вариант. Но в одном, значит, был в Новгороде посадник в начале 14 века Михаил Павшинич. Вот в одном тексте рассказывается о том, как он стал посадником, как он перестал быть, опять стал, перестал быть, не помню точно. И упоминается он в числе погибших в одной битве. Другой контрольный текст. Все то же самое, только не упоминается ни о том, как этот человек стал посадником, ни о том, как он перестал быть посадником. И даже его упоминание отсутствует в числе погибших в битве. Вообще нет такого человека. Что это такое? Зачем это делалось? Очевидно, что либо тот, кто вписывал этого посадника, либо тот, кто его вычеркивал, они руководствовались каким-то стремлением, вот как какой-то явной тенденцией. И с чем она была связана? С борьбой каких-то возможных потомков между собой этого посадника или еще с чем-то? Совершенно непонятно, но вот факт такой очень интересный. Посадник, высшее должностное лицо Новгорода, избирался на время, управлял всем городским хозяйством, руководил деятельностью должностных лиц. Вместе с князем посадник ведал вопросами суда и представлял Новгород в отношениях с другими государствами. Посадников избирали исключительно из бояр. Тексты, которые как таковые, они существуют в контексте общехристианской книжной традиции. И насколько стиль подачи материала, образность его, примеры из Святого Писания могли оказать давление на летописцев? То есть приводят ли они только исторические данные, хронику? Пришел, победил, увидел. Или там есть сравнение, там есть метафоры. Вот насколько метафорический ряд характерен для летописи, вообще встречается ли он в русских и английских, тут уже мы это можем сразу как-то сравнить. Ну, в английских сразу скажу, что нет. Значит, и, наверное, если говорить, ну, как бы о стиле, да, то сразу надо сказать, что вот у англосаксонской хроники у нее есть такое, ну, как бы отличие ее, да, то, что отличает ее от всех остальных европейских летописей, кроме ирландских. Она написана не на латыни, да, то есть франкские хроники – это латынь, да, любые другие, значит, мы берем, да, тексты хроник, ну, там, фактически до 13 века, да, это латынь, это ученый язык, да, англосаксонская хроника, она написана на, ну, скажем так, народном языке, да, на древнеанглийском языке, совсем другом. Совсем другом. Он ближе к какому древнеанглийский? Ну, древнеанглийский, ну, готскому, он... Готскому, наверное. Ну, готский – это его, ну, достаточно дальний предок. Из современных языков ближе всего к голландскому, как это ни странно. Вот, но, в принципе, он похож, ну, естественно, на английский, да, современный чем-то, и довольно сильно похож на немецкий, потому что это германская языковая, да, группа. Да. Вот, но... Я бы сказала, что вот никакого влияния библейских образов в англосаксонской хронике, ну, в общем-то, нет. Кстати, это интересная вещь, потому что тогда мы понимаем, что люди писали это, абсолютно абстрагируясь от мифологизации и от каких-то вот образов всем известных. Они только излагали, они были более прагматичны. Они мифологизировали, ну, немножко... Героизировали свое собственное прошлое. Вот, никаких прямых, вот, каких-то прямых, да, библейских аллюзий там, ну, нет, да, скорее... можно найти аллюзии на, ну, собственно, на поэзию, ну, их. Собственно. А на чем могла основываться ответственность вот летописца? То, что, ну, кроме богобоязненности, тут вряд ли что-то можно такое предложить. Ну, может быть, только вассал, там, епископ, который непосредственно является его там, руководителем или начальником. А вот общее, все-таки человек понимал свое, или понимал ли он вообще свою ответственность? Или он не думал об этом? Я, ну, во-первых, ну, вот мы должны понимать, да, что англосаксонская хроника, я уже сказала, я повторю еще раз, что, по крайней мере, вплоть до XI века, это придворная хроника. То есть это хроника, которая пишется кругом людей, ну, близких к королевскому двору. Да? И, ну, как бы их ответственность была, ну, в первую очередь, да, перед... Ну, как бы своим королем, но да? Но всегда можно кое-что зашифровать или спрятать, ну, тем самым показав, что он вот объективен, как бы сам для себя хотя бы. Не находится таких примеров? То, что есть в древнерусских летописях, есть такие. Я говорю еще раз, что для них не было понятия, у них понятия были другие, чем у нас. У них не было в голове мысли о том, что задача историка – объективность. У них в голове было представление о том, что история должна давать пример. Угу. Ну, история должна учить людей, ну, грубо говоря, жить правильно. У них не было, то есть для них, ну, вот тогда наша научная объективность, беспристрастность, да, по крайней мере для англичан, не являлась ни в коей мере... да, ну, качеством, которым должен обладать историк. Трудный вопрос, потому что, как бы, опять же, не все известно, прямых каких-то, прямых сведений нету. Ну, вот вы правильно говорили о том, что на материале русских летописей как раз известно достаточно много примеров, когда они ориентировались на священные тексты, на библейские тексты, давали, возможно, какие-то скрытые аллюзии. Хотя не все случаи бесспорны. Скрытая аллюзия, она на то и скрытая, что ее могут увидеть, например, не все исследователи. Кто-то, может быть, согласен, что такая аллюзия есть, а кто-то, так сказать, считает, что это надумано. Но, тем не менее, все равно бесспорных примеров даже достаточно много. И древнерусский текст, древнерусские летописные тексты как раз это прослеживается. Они ориентируются на предшествующую традицию, в том числе на священные тексты, в том числе на переводы византийских хроник, которые в Древней Руси были известны и отчасти повлияли на наше летописание. И еще что очень интересно, летописцы как бы ориентируются друг на друга, то есть цитируют более ранние события, теми же словами излагают, ну, например, вот самое как бы яркое, так называемые княжеские некрологи. Умер князь, сообщается о его смерти, после этого идет такая небольшая характеристика, как правило, хвалебная. Эти характеристики очень часто повторяют друг друга. И речь идет не только о просто вот клише каких-то трафаретах, которые уместно было сказать по этому случаю, но и, как кажется, как считают некоторые исследователи, о таком цитировании более раннего, то есть об уподоблении недавно умершего князя какому-то великому, например, там, Владимиру Святославичу или Владимиру Мономаху и так далее. А если возвращаться к Англии, я хочу сказать, что вот ведь уже упоминалось сегодня, что англосаксонская хроника, основа которой была составлена при Альфреде Великом в конце IX века, о которой мы сегодня много говорили, она не была в Англии первым историческим произведением. А до этого, почти за 2 века, была создана знаменитая, замечательная церковная история народа англов Беда Достопочтенного на латыни. Совершенно другой текст, не похожий ни на русские летописи, ни на англосаксонскую хронику, вообще не летопись, это именно история. Вот. И вот там как раз очень сильное влияние и священных текстов, и Ветхого Завета. Книг Ветхого Завета есть исследования, где показывается, что Беда даже вот какие-то модели изложения брал из Ветхого Завета. Это очень принято было в то времена. Вот, да. И это, просто переносили буквально эти все библейские истории. Библейские, какое-то скрытое уподобление, какие-то характерные модели просто в том, как описываются исторические события. И то есть в Англии это тоже было, но просто немножко в другом тексте, и, может быть, даже еще более явно, чем в Древней Руси. Надеюсь, что подошло время как раз перейти вот к сравнениям. Хотя во временном срезе летописи написаны были наши чуть позже, там, век, полтора, два, можно вот так отодвинуты как по времени. Это связано с общими цивилизационными процессами, но тем не менее, вот насколько вообще уместно и одновременно полезно сравнивать методологию написания летописи англосаксонских, ирландских, там тоже есть свои особенности, и древнерусских. Вообще в сравнении она истина-то и познается. А у нас программа так называется сейчас «Истина». Вот давайте сравним. Ну, во-первых, если начать как бы с самого общего соображения, вообще сравнивать интересно. Да. Правильно? Парадокс. Очень многие историки, хотя не все, любят сравнивать, искать аналогии. Вообще это свойственно исторической науке и свойственно, в общем, наверное, почти любому, кто интересуется историей. Могут возникнуть совершенно потрясающие гипотезы, которые там могут привести к открытиям. И вот вопрос, значит, а как сравнивать? Что с чем сравнивать? И как сравнительные исследования перевести из разряда каких-то мыслей и ассоциаций, которые неизбежно возникают, во что-то более строгое, научное и способное принести какой-то плодотворный научный результат? И здесь есть такая идея, которая вот лично мне кажется путеводной такой идеей для меня, что ей высказал Сергей Михайлович Каштанов. Ну, другие авторы тоже что-то подобное высказывали, то есть я не могу сказать, что только он, но у него это очень хорошо сформулировано. Это крупнейший наш специалист по древнерусским актам, по древнерусской деловой письменности. Идея заключается в чем? Что... Вот, допустим, мы хотим сравнивать Англию и Русь, или там Ирландию и Англию, или Ирландию и Русь, или еще что-то с чем-то. Но мы упираемся в то, что у нас не хватает данных. Допустим, мы будем сравнивать королевскую власть в Англии с княжеской властью на Руси. Но ведь какие-то вопросы являются спорными, где-то у нас не хватает данных и так далее. Тем более, если мы будем говорить, например, о каких-то низовых слоях общества. Тем более у нас данных мало. Как мы будем сравнивать, если здесь данные ненадежные, и здесь данные ненадежные? И есть один путь, который является чуть-чуть более надежным. Это путь сопоставления текстов сохранившихся. Ведь если сохранились до нас какие-то тексты, если они были написаны, наверное же, это не случайно. Наверное, зачем-то эти тексты понадобилось составлять. А значит, эти тексты являются как бы следом, отпечатком того общества, которое их произвело. Вот, очень интересно. И вот это очень такой интересный путь сопоставления, исторического сопоставления, исторической компаративистики, который называется компаративное источниковедение. Ну, да. Вот в рамках этого подхода, в том числе, можно сопоставлять летописи, там, хроники, аналы, схожие тексты. Это первое. Значит, второе. Если мы говорим о летописях, хрониках, аналах и подобных текстах, видно, что в очень многих обществах, и не только в Европе, но и в Азии, до Колумбовой Америки и так далее, на каких-то ранних этапах становления государственности, появления государственности, появления какой-то вот относительно сложной политической организации, появлялись тексты, в общем, похожие друг на друга. Ну, условно говоря, летописи. Такие тексты, в которых записываются исторические события. И вот сам факт того, что такие тексты появлялись, он, в общем, свидетельствует о том, что это не случайно, что это подчиняется как какой-то закономерности, есть какая-то потребность. И более того, эти тексты оказываются неожиданно схожими в разных культурных ареалах, совершенно разных. Потому что Англия и Русь, хоть они и далеко друг от друга находятся, но все-таки это христианская Европа, и то и другое. Все-таки есть общая какая-то христианская традиция, отчасти античная традиция и так далее. А если мы возьмем там какие-то совершенно другие народы, мы увидим там тоже, тоже сходные тексты. Вот мы этой осенью в нашем институте всеобщей истории провели интересный такой экспериментальный круглый стол. Вот я просто два слова скажу. По-моему, это любопытно, может быть, для всех. У нас тоже круглый стол. Да, и там был круглый стол, немножко было побольше участников, но не очень сильно. Но среди этих участников были специалисты по средневековой Европе, по античной Греции, по доколумбовой Америке, по индейским племенам Северной Америки в период, когда они уже там боролись с европейскими колонизаторами, по Китаю, по Древнему Египту, по раннесредневековой Армении, еще что-то, может быть, все не вспомню. Человек 20 поступало, и каждый рассказывал о том, какие, в каких формах записывались исторические события вот на ранних этапах жизни их обществ. И выясняем, удивляемся тому, что насколько похожи иногда вещи были. Вот. И, ну, собственно, так сказать, это такой более широкий контекст. А мы сейчас все-таки здесь специалисты именно по Европе, по христианской Европе. Вот. И что касается, например, Англии и Руси, то эти тексты имеют и сходство, и различия. Если говорить о сходствах, то прежде всего это сама форма этих текстов. То есть, вот что такое русская летопись? Текст, организованный по годам. В лето такое-то, дальше номер года от сотворения мира, и дальше значит, описывается событие, потом в то же лето, в том же году, значит, было такое-то событие. Той же зимы было такое-то событие. И так вот такая цепочка событий, потом Новый год, опять цепочка событий. В какой-то год может быть описано там, 15 событий, в другой год может быть описано одно событие. В третий год вообще ни одного события, просто написано в лето такое-то, а дальше в лето следующее. Так называемые пустые годы. Вот английские летописи, англосаксонская хроника, о которой мы сейчас много говорим, она точно такая же, она устроена абсолютно таким же образом. То есть вот, вот это внешнее сходство, оно очень разительное. Но дальше, если мы начинаем копать глубже, то, конечно, мы видим и сходство, и различия. Получается, что если мы имеем дело с текстами, написанные в соответствии с единым мотивом, а это видно, это цивилизационный вызов, скорее всего, был из-за производства таких текстов, то тогда можно попытаться через реконструирование общемотивационной какой-то сферы, при понимании вообще состояния культуры в то время. Ведь нам сегодня практически невозможно понять вот, состояние общества на уровне конкретного человека, его образа мысли. Мы можем догадываться. Прошло, извините, 10 веков с того момента, как англичане писали свою англосаксонскую летопись. Да. Но, тем не менее, вот эта вот реконструкция мышления, она очень полезна, потому что тогда можно попытаться, ну, точно нет, конечно, но можно экстраполировать некие тенденции, и знание историческое может быть представлено ну, не то чтобы в революционно другом, но в неком более объемном и более эмоциональном, что ли, контексте. Что касается англосаксонской хроники, вот, то я бы хотела сказать, почему интересно, ну, в частности, да, еще одна польза от сравнения, да, в том числе от отмечания не только сход, но и различий. Да, ну, у каждого текста, да, который писался, да, у него есть, то есть он был ориентирован на некую аудиторию, да, никогда летопись не писалась просто так. Да, и сейчас, собственно, среди исследователей ну вот европейских, да, очень популярно такое направление, как исследование социальных функций текстов, то есть для кого и с какой целью они писались. Да? И если у нас есть, допустим, летописи, да, и мы их сравниваем, то сходство и различия между ними могут указывать в том числе на сходство и различия их адресатов, не только тех, кто их писали, но и тех, для кого это писалось. Если привести пример из нового времени, когда вдруг стало известно, ну, было известно, конечно, об этом не очень хотели говорить, что «Капитал» Маркса был написан по заказу индустриалов и промышленников, сразу возникает совершенно другое отношение к этому тексту. Вот тот, то, как нас учили в свое время, да, в советское период, как к этому тексту относиться, а потом стало известно, что это просто по заказу написано политэкономическое исследование. Это как бы крайний пример, но тем не менее, вот насколько вообще можно вычислить? И, кстати, английские хроники, они подписывались, а у нас редко подписывались. Нет, английские не подписывались, нет? Тоже. Вообще нет ни одного, нет, имени. Ни одного имени. Или ошибка. А, да, это другое было уже, да. Там вот «Беда достопочтенная», которую мы упоминали, да. Но это не хроника, это не история, летопись, да. Это история, и там он о себе даже свою биографию привел в конце молодец. И перечислил свои предыдущие труды, что совершенно замечательно. Библиографию привел. Да, да, фактически восьмой век. Автобиблиография в конце его сочинения – это что-то потрясающее, замечательное. Даже вот иногда говорят, что древнерусские летописи анонимные, в отличие от западноевропейских хроник. Но как бы разные случаи есть и там, и там. И вот англосаксонская хроника или англосаксонские летописи совершенно анонимны. Русские летописи в основном тоже. Но несколько имен все-таки летописцев до нас дошло, древнерусских. Англосаксонских вообще нет. Ну, то есть очень гипотетически мы знаем только имена людей, которые были вот в этом придворном кругу. Угу. Альфреда. Но кто из них писал, и писал ли кто-то из них, ну, занимался ли кто-то из них составлением хроники, или это были какие-то вообще другие люди, которых мы не знаем? Да, ни одного имени нет, вообще ни одного. Ну, это тоже можно анализировать, почему вот так они абстрагировались, тексты эти такие авторские. В этом тоже есть как бы и причины, и понимание. Ну вот, может быть, здесь даже Зоя Юрьевна со мной не согласится, но я всегда немножко, может быть, это крайняя такая точка зрения, это студентам я так объясняю, что вот возьмите, например, домовую книгу или какой-нибудь еще вот такого типа делопроизводственный текст, где вносятся записи по мере необходимости, по мере поступления, они могут вноситься разными людьми, вот кто-то напишет, кто-то будет вносить записи на протяжении там многих лет. Кто-то внесет одну запись, кто-то внесет какое-то исправление, кто-то будет настолько небрежно относиться, что к его записях вообще ничего не можно будет понять. Но текст в целом имеет определенную совершенно цель, функцию, задачу, и к нему хоть обращаются, если надо. И никому не приходит в голову думать о высоких категориях авторства, принято к этому тексту. Вот с летописями как будто что-то похожее, что многие люди участвуют, так сказать, в создании одного текста на протяжении долгого времени. Вот. Но на самом деле с летописями все сложнее, потому что текст это более интересный, чем домовая книга, более неоднозначный. И в отличие от домовой книги, все-таки в летописании есть моменты, когда эпоха короля Альфреда Великого как раз среди таких моментов, когда все-таки это целенаправленное конкретное предприятие, составляется большой текст с композицией, с идеей, с замыслом, который авторы которого, может быть, не названы, но, как бы, тем не менее, они есть, и мы можем что-то сказать про их, например, взгляды, цели и так далее. С точки зрения сухости текстов, я понимаю, что англосаксонские хроники написаны на древнеанглийском языке, значит, наши написаны на древнерусском. Основная Европа писала на латыни. Но вот такие... Насколько в летописных текстах образность имеет место? Или все-таки они вот писали такими холодными фактами? Ну, если говорить о Древней Руси, то образность имеет место, но очень по-разному. Есть очень краткие сообщения, где просто констатируется, что там такой-то оженися или построили такую-то церковь. И там можно говорить скорее не об образности, а о каких-то трафаретах, типичных для вот такого рода сообщений. Этикету, скажем так, да. А есть очень подробные рассказы, например, часто о военных событиях или о мученической гибели тех или иных персонажей, где уже на грани жития святых. А природные явления, кстати, есть? Конечно, и там в англосаксонских меньше, в древнерусских очень много. Но в англосаксонских тоже есть. У них, есть. Наверное, природа другая. Не такая. Да, англичане говорят, что у них все умеренное. История у них умеренная, природа умеренная. Что касается образности в англосаксонской хронике, то, безусловно, образность есть. Да, но, как я уже сказала, это не библейская образность. И тоже очень все зависит, на самом деле, от, ну, скажем так, от фрагмента. Да, я не буду говорить от автора, а... Вот, потому что, во-первых, в англосаксонской хронике есть такое явление, как поэтические вставки, где просто внутри хроники, да, присутствует, ну, такой ритмизованный, да, аллитерационный поэтический текст. И там понятно, что там образность совершенно своя, и она абсолютно специфическая, настолько специфическая, что первые издатели хроники – и первые переводчики, они просто переводили эти тексты неправильно. Англичане, да, с древнеанглийского языка переводили неправильно, потому что они не понимали, о чем там речь идет. Там очень сложная образность. Но если мы вернемся к прозе, да, то есть, например, фрагмент, где описываются викингские нашествия с 991 года до 1016. Очень тяжелый период, да, для Англии, да, который закончился воцарением датской династии, ну, и человек, который написал вот этот вот фрагмент, там один автор, ну, он написал это таким образом, что читаешь и плачешь до сих пор. И вот тоже на самом деле тоже та же тема, да, вот сила, да, ну как бы сила истории. Вот сейчас последние 20 лет делаются массированные, да, такие попытки оправдать короля Этельреда Нерешительного, который тогда правил, и доказать, что все это было не так плохо, не так страшно, а что эта мрачность – это просто специфический взгляд данного конкретного человека. Но, тем не менее, все равно из книги в книгу, вот где пишут про англосаксонскую хронику, а мы не можем ничего больше написать, кроме этого. А вот мы часто упоминали в своих... в своем разговоре ирландские хроники, они были на каком языке написаны? Частично на латыни, частично на древне- или средне, наверное, ирландском. Удивительно, что в некоторых моментах как раз ирландские летописи сближаются с древнерусскими, в отличие от англосаксонских. Например, когда речь идет об интересе к природным явлениям. Ну и там еще некоторые такие моменты есть. На мой взгляд, существует такое понятное объяснение этого сходства. Это именно специфика, ну, создания этих текстов. Да? То есть где и для какой цели они писались. Да? Потому что, как я говорила, англосаксонская хроника – это по природе своей, это придворная хроника, которая писалась, ну, с различными вариациями, ну, плюс-минус это хроника, создававшаяся под эгидой королевской власти. И Англия в этот момент – это, ну, плюс-минус централизованное государство, где, по крайней мере, есть, ну, вот, королевская власть, да, общая на всю страну. Ситуация в Ирландии, она в чем-то похожа на ситуацию на Руси, потому что там хроника пишется, хроники пишутся или в монастырях, да, по большей части, да, то есть это все творчество как бы происходит в монастырях, а монастыри, они находятся на территории определенных, ну, маленьких королевств, то есть под покровителем определенных династий, да, и Ирландия, она не централизована в этот момент, у них нет, у них идет борьба между разными королевствами, и мне кажется, что вот те сходства, да, которые есть между русскими летописями и ирландскими, они объясняются именно тем, что это чуть-чуть разный жанр летописи. То есть писали монахи или писали люди, может быть, те же самые монахи, но при королевском дворе. зная место написания, кто писал, приблизительно условия, для чего писали, даже уже подход к самому тексту формируется, или уже какие-то рамки, уже какая-то призма сразу становится более четкой, когда ты смотришь на эти тексты. Более того, вот почему, собственно, мы уделяем внимание летописям, потому что чем дальше цивилизация развивается, тем требуется у разных там наций обосновать свою древнюю историю, право называться великой нацией, кстати, тоже нельзя сбрасывать со счетов, обосновать свою историю, возможность как-то так по-особому, возможно, по-особому позиционировать себя в современном мире, ведь малые народы не имеют таких сводов летописных, как, например, великие или крупные народы, ну, к каким относятся, например, английский, там, по-русски мы, понятно, можно даже не упоминать, потому что это есть. И поэтому очень много всегда было конъюнктуры. Разные там, князья, когда боролись за власть, они пытались вывести свою родословную в России, например, от Рюриков. То есть вот эта легитимизация собственной претензии на высшую власть, опять мы говорим тут вот о проблемах сакральности, она требовала обоснований. Некоторые даже там пытались от Августа вести свою традицию. И тут возникает потребность в таких книгах и, более того, в их интерпретации. Вот не сыграло ли это злую роль вот с первоисточниками? Потому что в VIII веке, понятно, никто за власть не боролся, так как я сейчас говорю, тем более раздробленные были государства. А вот во времена империй уже требовалось, потому что император – это фигура достаточно серьезная, с тем, чтобы не быть как-то так введенным в исторический контекст, измеряемый столетиями. Конечно, но все-таки современная наука, она по большей части основана на том, что отделяет более ранние тексты от более поздних наслоений. Mm-hmm. И те наслоения, которые были, например, к русской истории в XVI веке и позже, когда действительно образуется большое государство, почти империя, и начинают копаться в прошлом и добавлять в него какие-то детали, которых раньше ни в каких более ранних источниках не было, вроде вот упомянутого вами происхождения от Августа и еще много чего другого, каких якобы там походов на Волжскую Булгарию успешных еще в неизвестном, не знаю, каком там 9-10 веках. Да. И потом это идет, этот процесс идет по нарастающей. Это очень интересно. Это очень интересно исследовать. И это дает даже современным исследователям определенный соблазн, значит, пойти по этой схеме. В чем этот соблазн? Он даже не в том, что сама схема соблазнительная, и не в чувстве патриотизма даже, а просто в том, что вот эти поздние версии, они дают какие-то вроде бы дополнительные сведения, которыми охота тоже воспользоваться. Вот. Но все-таки, так сказать, магистральное такое серьезное направление серьезной науки все-таки в том, чтобы скорее эти сведения отбрасывать. Они интересны для изучения своей эпохи, а не той, о которой они пытаются нам что-то такое сказать. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Спасибо. А вам, уважаемые зрители, я должен сказать, что программа наша подходит к концу. Мы встретимся с вами, конечно же, вновь. И обязательно продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.